о руководстве в духовной жизни, рассуждении с советом опытнейших. Некогда собрались старцы к святому Антонию Великому и с вечера до утра рассуждали о разных духовных предметах, и особенно о том, какая добродетель больше всех, которая могла бы сохранять нас неуловимыми для сетей обольщения дьявольского и прямым путем вести наверх совершенства. Предлагались разные мнения. Одни выставляли пост и бдение, другие — нестяжательность и презрение всех вещей, иные — отшельничество или удаление в пустынь, иные — человеколюбие. Когда таким образом все высказались, стал говорить блаженный Антоний: «Все сказанное вами спасительно и необходимо для ищущих Бога и желающих прийти к Нему. Но дать первенство какой-либо из указанных вами добродетелей не позволяют опыты падения, преуспевавших в них. Ибо и отличавшиеся строгими постами и бдениями, и пребывавшие неисходно в пустынном уединении, и доходившие до крайней степени нестяжательности, и щедрые милостынодавцы попадались в сети врага и падали. И причина этому, думаю, не другая какая была, как недостаток рассудительности. Ибо она научает человека идти царским путем, избегая опасных крайностей. В отношении к пощению, например, она не допускает ни до чрезмерного изнурения тела, ни до поблажек ему. В Евангелии она называется оком и светильником души. Светильник телу, говорит Господь, есть око. А щелубо будет око твое просто, все тело твое светло будет. А щели око твое лукаво будет, все тело твое темно будет. Как свет все освещает и око все видит, так и она, все помышления и дела человека, пересматривая и обсуждая, выясняет и определяет, что должно делать и как и от чего следует удержаться. Когда же у кого недостает такой рассудительности, тогда дела его и помышления, не будучи строго обсуждаемы, текут, как течется. И тут враг успевает подставить ему кажущееся добро вместо истины и, прикрывая им ров или сеть, ввергает в них и погубляет его. Решение святого Антония подтверждается бесчисленными примерами. Вспомним о жалком падении старца Ирона. Он вдался в крайне строгий пост и глубокое уединение, и чтобы как-нибудь не нарушить их, по внушению врага не стал приходить в обычные собрания пустынников по субботам и воскресеньям, где во взаимном собеседовании выяснялись разные пути и распутья жизни строгой. Обольстившись этим будто добрым советом врага, он поддался ему еще в большем прельщении, принял его за ангела, когда он явился ему в сем виде, и согласился, по его слову, броситься в высохший колодец. Расшибся и на третий день скончался. Вот еще пример. Два брата, вознамерясь идти в глубочайшую пустыню, положили не принимать иной пищи, кроме той, которую подаст сам Господь. Когда, блуждая по пустыне, они изнемогли до того, что уже и двигаться не могли, напали на них мазики, дикий и жестокий народ. Но, видя их в таком жалком положении, сжалились над ними и предложили им хлеба. Один одумался и согласился принять хлеб, хоть и от человеков, но как от Господа посланных, подкрепился и остался жив. А другой упорно остался при своем решении и умер от голода. Вот еще. Некто из строгих пустынников и уединенников счел себя достойным общения с небесными силами, и враг не замедлил воспользоваться сим. Стал являться ему как ангел, давать откровения о делах и мыслях человеческих, производить в келье свет без светильника. Достигший сим путем полного к себе доверия, он велел ему, наконец, принести в жертву Богу сына своего, подобис Аврааму. И это, конечно, было бы исполнено, если бы сын, видя необыкновенное приготовление, не догадался убежать. Еще. В Месопотамии одного воздержанника и уединенника враг довел до беспрекословной веры снам, представив ему в сновидении два народа — христианской, с апостолами-мучениками, во мраке, бесславии, скорби и плаче, иудейски, с Моисеем, патриархами и пророками, в лучезарном сиянии, в славе и радовании, склонил перейти в иудейство и принять обрезание. Довольно и этих примеров, чтобы убедиться, что нерассудительность есть открытая дверь к падениям и пагубе. Рассудительность есть дар Божий, который, однако, надлежит развивать и воспитывать. Как? Отдавая все свое на рассуждение опытнейших отцов. Это самая мудрая школа рассудительности, в которой научается добре рассуждать о достодолжном, даже и такие, которые не имеют особой к тому способности. Так решается вопрос, как приобретается рассудительность. Приобретается истинная рассудительность, истинным смирением, коего первым доказательством служит открывать отцам не только то, что делаем, но и то, что думаем, ни в чем не доверять своему помыслу, но во всем следовать наставлениям старцев и считать хорошим или худым только то, что они признают таковым. Такое действование и способствует безопасно пребывать на правом пути и охраняет от всех сетей дьявольских. Тому, кто всю свою жизнь располагает не по своему суждению, а по совету преуспевших, невозможно пасть от прельщения бесовского. Так предание рассуждению отцов своих помыслов заменяет свою рассудительность и научает ей. Враг не любит света. Почему откровение злых помыслов тотчас, как они открываемы бывают, разгоняет их и истребляет? Как змея, извлеченная из темной норы на свет, старается убежать и скрыться, так и злые помыслы, будучи обнаружены откровенным признанием и исповедью, стараются бежать от человека. Это подтверждается многими и премногими примерами и опытами. Авва Серапион рассказывает и себе. «Когда я был в новоначале, то тайком от Аввы брал себе сухой хлебец и съедал. Я делал это очень долгое время, и страсть овладела мною так, что я не мог одолеть ее. Совесть осуждала меня, я же стыдился сказать об этом Аве. Но по смотрению человеколюбивого Бога случилось зайти к старцу некоторым братьям, которые стали открывать ему свои помыслы и просить на них разрешения. Старец отвечал им, что требовалось, причем пришлось говорить и о воздержании в пище. Потом он прибавил: «Ничто столько не вредит монахам, и ничто столько не радует бесов, как утаивание своих помыслов от духовных отцов своих». Слова сии сильно поразили меня. Мне думалось, что Бог открыл старцу мои согрешения, и, пришедший в сокрушение, я начал плакать. Потом вынул из-за пазухи хлебец, который обыкновенно крал, и, повергшись на землю, просил простить прошедшее и молиться о сохранении меня от всего в будущем. Тогда старец сказал: «Признание твое освободило тебя от плена твоего. Открывший свои грехи, ты поразил беса, уязвлявшего тебя при твоем молчании. Доселе ты попускал ему обладать тобою, не противореча ему и не обличая его, а теперь, будучи изведен из сердца твоего и обнаружен, он уже не будет иметь в тебе места». Старец не окончил еще речи, как показалось, будто горящий факел вышел из недр моих и наполнил всю келью зловонием, так что присутствующие думали, что горит сера. Старец прибавил: «Вот, Господь явно подтвердил истину слов моих и твоего освобождения». Так, действием признания, отступила от меня страсть чревоугодия, и с тех пор даже на мысли мне не приходило прежнее пожелание. Что видим в Самуиле? Он с младенчества, будучи посвящен Богу, и, удостоясь беседы с ним, не поверил своему помыслу, но дважды воззванный Богом спешит к старцу Илии и от него получает наставление, как должен отвечать Богу. Таким образом, Бог сам и того, кого удостоил собеседования с собою, восхотел руководить наставлением старца, чтобы через то путеводить его к смирению. Не то же ли видим и в святом Павле? Господь сам призвал его, но тут же отсылает его к Анании, чтобы у него поучиться пути истины. И сам Павел после некоторых опытов в проповеди евангельской идет в Иерусалим проверить свое благовестие, да никакого тщет течет, хотя ему осязательно сопутствовала благодать Святого Духа. Так очевидно, что Господь никому не открывает пути к совершенству, кроме руководимых коному духовными отцами, как и через пророка говорит: «Вопроси отца твоего, и возвестит тебе, старцы твоя, и рекут тебе».